ребята разобрали рюкзаки и ушли. У них была своя дорога. А перед этим они затоптали, засыпали костер, и он умер. Осталось только угольное пятно с низкими сизыми дымками. Кашка торопливо зашагал домой. Но он не забыл слова, которые пришли к нему у огня. «Костер как живой, он похож на жар-птицу». Это были непростые слова. Они, как строчка из песни, повторялись и повторялись сами собой, словно просили продолжения. С тех пор прошел почти год. Чуть поменьше года. Кашка многое узнал и понял. Он умел теперь находить на карте Москву, Тихий океан, Кубу и Памир. Мог считать до тысячи, а может быть и больше, только не хватало терпения. Сам читал книжки, и не только тоненькие, а даже такие, как «Приключения Карика и Вали». Он твердо не верил в чудеса и сказки, потому что знал, их не бывает. Лишь одной сказке своей он немножко верил. Верил, что огонь живой. Иначе все непонятно. Если он не живой, то почему рождается, живет и умирает? Почему бывает и веселым, и печальным, сердитым и добрым? И почему, когда горит костер, хочется быть к нему поближе? В июне Кашку отправили в пионерский лагерь. Собирался Кашка с охотой, но в лагере затосковал. И места ребята были чужими, а быстро привыкать и знакомиться Кашка не умел. Он слонялся по лагерю, глотал потихоньку слезы, и, когда никто не видел и не слышал, шепотом разговаривал с челотяпиками, мотоциклистом и альпинистом. Но они были все-таки челотяпики, а не люди. И сейчас даже зловредному Левке Махаеву Кашка обрадовался бы, как другу. А мимо пробегали незнакомые мальчишки и девчонки. Иногда окликали Кашку, кричали что-то веселое, но никто не догадался заглянуть в его тоскливые глаза. Лишь вечером второго дня Кашка повеселел. Было праздничное открытие лагеря, и на костровой поляне развели большой огонь. Костер примирил Кашку с лагерной жизнью. «Наверное, его будут зажигать каждый вечер», — думал Кашка. А когда стало известно, что костры здесь редкость, и что, может быть, ни одного больше не будет до самого конца смены, Кашка уже почти привык жить в синих камнях, и тоска по дому стала совсем не сильной. А костер все-таки зажгли снова, в честь стрелков, участников турнира. И оруженосец Кашка сел на траву, чтобы смотреть в огонь и думать о жар-птице. Иногда он жмурился, и следы пламени танцевали в глазах, складывались в непонятные рисунки. «Если не открывать глаза, то можно заснуть здесь, и, наверное, можно увидеть во сне настоящую жар-птицу», — подумал Кашка. «Вдруг она на самом деле приснится, жар-птица? Ведь костер, как живой, он похож на жар-птицу. Она сегодня, наверное, приснится». Так вот, сами собой сложились эти слова. Кашка улыбнулся такой удаче, нащупал локтем березовый пенек и привалился к нему. Гудело пламя, и теплый воздух волнами перекатывался через Кашку. Искры возносились в небо и смешивались со звездами. Звезды мерцали так, как, наверное, мерцают маяки, которые не гаснут. Оранжевая жар-птица плясала на поляне, разбрасывая золотые перья. У нее были красные лапы и зеленые глаза-бусинки. «Спи, пока не гаснут маяки».